Истекая кровью, он крепко сжимал зубы. Много раз, чтобы защитить сестру на спине, ему приходилось блокировать удары мечей и саблей своим телом. Кроме того, скрытые атаки Тан Байшуэна, запускавшего в него серебряными иглами, оставили в его ранах яд, который постепенно парализовал его нервы и меридианы. Цзи Иннань уже потерял слишком много крови и ослаб. Его белая роба окончательно развалилась, открыв за собой твердую грудь. «Достойно юного святого меча, ты все еще в состоянии держать свой меч». Тан Байшуан вдруг злобно усмехнулся и сказал окружавшим брата и сестру воинам своей семьи: «Видите, как наш юный святой меча заботится о своей сестре. Сколько атак он заблокировал ради нее. Давайте теперь целиться в девчонку, посмотрим, сколько еще он сможет ее защищать». Выражение лица Цзи Иннаня изменилось. Во время следующей атаки воины действительно целились теперь не в него, а в его сестру. Чтобы защитить ее, он без колебания блокировал все удары своим телом. На нем прибавилось еще несколько пугающих ран. «Ха!» – раздался слабый вздор, ясные глаза девушки засияли безучастием. Своим нежным голосом она сказала: «Брат, отдай им карту». «Не могу», — твердо держался Цзи Иннань. Он отскочил от наступающего меча, но почувствовал онемение в районе бедра, его пронзило серебряной иглой. «Я пообещал родителям исцелить тебя, я не могу нарушить это обещание, без карты нам не попасть в таинственные руины, и тогда я не смогу найти нужное божественное растение. Мне достаточно, что я уже столько прожила, старший брат. Хватит, тебе не нужно больше страдать из-за меня», — звучала девушка как мудрый старец, успевший поведать жизнь. Хотя ее яркие глаза все еще сияли волей к жизни, она уже была готова принять свою судьбу. Возле нее мелькнула сабля, удар отрезал немного ее длинных желтых волос. Девушка выдавила улыбку: «Я только и делала, что приносила семье неудачи. Старший брат, ты последняя надежда семьи Цзи, ты должен жить. Ты наш единственный шанс вновь возвыситься. Оставь меня и беги, а иначе нам обоим конец». Цзи Иннань покачал головой и нахмурился, выражение его красивого лица стало твердым как камень. Уклоняясь от ударов, он схватил еще одну ядовитую иглу, но все равно твердо стоял на своем. «Если выживем, выживем вместе, умрем, умрем тоже вместе. Ха-ха, какие трогательные у вас родственные чувства». Тан Байшуан коварно усмехнулся и поднял очередную серебряную иглу. «Вот только никуда вам не сбежать». Не успел его голос затихнуть, как произошло неожиданное. Тай Байшуан вдруг почувствовал прохладный ветерок с обратной стороны своей шеи. Затем все его тело объял холод. Он задрожал. Резко повернувшись, он к своему удивлению обнаружил, что в какой-то момент в снегу в десятке метров от него появился красивый будто нефрит парень. Будто призрак, он мирно наблюдал за текущей схваткой. Откуда он взялся? Почему стоявшие вокруг мастера его не остановили? На Тан Байшуэна вдруг нашло плохое предчувствие. Элегантный парень был облачен в лазурную мантию, его черные волосы развивались будто водопад. Тело было худым, а брови разительными словно звезды. Даже стоя смирно, он источал несравненные грацию и величие. Хотя Тан Байшуан хвалился своей внешностью, сейчас он не мог не признать превосходство этого парня. Даже юный святой меча, известный как первый красавец нефритовой провинции, был похуже его. Он мирно стоял посреди снежного поля. Вокруг него завивались снежинки. Он будто был частью всего мира, из-за чего почти не воспринимался. «А ты еще кто?» Тан Байшуан осторожно отступил назад. Почему-то парень в лазурной робе казался ему знакомым. Но Тан Байшуану никак не удавалось вспомнить, где именно он его видел. Меж тем парень в лазурной робе совсем не обращал на Тан Байшуана внимания. Его глаза отражали идущую схватку. Кажется, она ему о чем-то напомнила, и теперь он пребывал в своих мыслях. При этом Тан Байшуан совершенно его не заботил. Он напоминал гордого тигра, что стоял на вершине утеса и не заботился о простой шавке. «Ты кто, твою мать, такой?» Тан Байшуан начинал злиться. Нынешняя семья Тан забрала себе статус семьи Цзи как первого клана нефритовой провинции. Они были на коне. Сам Тан Байшуан являлся старшим сыном и будущим наследником семьи. За все эти годы в свой адрес он слышал только высокие похвалы. Даже мастера намного сильнее, чем он сам, проявляли к нему определенное уважение. «Кто такой этот парень в лазурной мантии, что позволяет себе такую дерзость?» Голос его не успел затихнуть, как вдруг, жух, мелькнул блеск. Парень в лазурной мантии вдруг испарился и уже в следующую секунду прорвался прямо на поле боя. Прежде чем Тан Байшуан успел что-либо понять, юноша нежно взмахнул своими длинными рукавами. Пенг, пенг, пенг, Пенг, раздалась серия легких хлопков, окружавшая Цзи и Наня. Дюжина воинов семьи Тан разлетелись, будто рисовая шелуха во время урагана. Моментально парень в лазурном переместился к Цзи и Наню и взял нежную девушку Цзи Юньцы за ее тонкую правую руку. «Ты!» Цзи Иннань пришел в ярость. Как он смеет вести себя так неподобающую? Слету этот парень начал домогаться до его сестры. Он что, еще одна шавка Тан Байшуэна? Рассвирепев, брат собрался ткнуть в него своим длинным мечом. Однако стоило приготовиться для удара, как неожиданно меч в руках Цзи Иннаня слегка задрожал, будто жалобно плача, после чего отказался слушаться. Цзи Иннаня объял шок. Его меч назывался «Лазурным ветров». Он был наследственным сокровищем семьи Цзи, хотя до статуса артефакта меч не дотягивал. Цзи Иннань проводил с ним день и ночь. У них были крайне гармоничные отношения. Теперь же Цзи Иннань почувствовал, будто его оружие и страх по отношению к парню в лазурной мантии. Такое с ним было впервые. Цзи Иннань попробовал еще раз, но меч его все так же только жалобно свистел. К своему удивлению, он обнаружил, что полностью потерял контроль над своим телом. Мощная ци прибила его к земле. Цзи Иннань не мог не только использовать меч, он был не в состоянии даже пошевелиться. Сразу же Цзи Иннань понял, что парень в лазурной был несравненным мастером. «Откуда у тебя это кольцо?» Юноша в лазурной мантии серьезно посмотрел на правый мизинец Цзи Иннаньцы. На тонком и высохшем пальце девушки сидело черное кольцо в форме змеи. Размером оно занимало половину ее пальца. Змея казалась очень реалистичной. Ее голова и хвост замыкались в круг, охватывая примерно 7 мм. Змея высовывала язык, ее клыки сияли завораживающим красным блеском. Это было крайне искусное кольцо. Цзи Иннаньцы удивилась. Хотя из-за своей болезни она не могла заниматься культивацией и изучать боевые искусства, она почувствовала, что этот парень, настолько красивый, что перед ним был смутилась любая девушка, был сильнее всех мастеров, что она когда-либо видела. Сияние его глаз захватывало дух, выражение его лица не было враждебным. Даже наоборот, он смотрел на нее с добротой. Тем не менее, она никак не могла понять, зачем она понадобилась такому возвышенному, будто дракон-гению. Все из-за этого кольца. Цзи Иннаньцы подняла голову и посмотрела в глаза парня в лазурной мантии. Она тихо сказала: «Это наследственное кольцо нашего клана Цзи, оно на самом деле парное. Но несколько сотен лет назад дедушка исчез вместе с другим кольцом». Парень в лазурном кивнул, отпустил руку Цзи Иннаньцы и шагнул назад. Цзи Иннаньцы вдруг почувствовала, как от него в ее правую руку прошла волна теплой энергии. Под ее воздействием ужасная боль, что пытала ее день и ночь на протяжении 15 лет, резко ослабла. От удивления она раскрыла рот. Цзи Иннань почувствовал, как давление на него вдруг ослабло. Он вновь смог двигаться. Он сразу же отступил назад и настороженно посмотрел на парня в лазурной мантии. «Так кто ты, тварь, такой?» Вновь зазвучал крик разъяренного Тан Байшуэна. Юный мастер семьи Тан был в ярости от того, что его опять и опять игнорировали. Его отброшенные воины не были ранены и уже вскоре собрались опять, вернув тем самым Тан Байшуэну его уверенность. Парень в лазурной был, конечно, силен, но что может сделать всего один человек? Парень в лазурной повернулся в его сторону. Он наконец ответил высокомерному юному мастеру семьи Тан на вопрос, ответ на который желали узнать все присутствующие. «Я Дин Хао». «Дин Хао, что за бред?» — невольно крикнул удивленный Тан Байшуан. Тем не менее, почти в ту же секунду по его голове будто промелькнула молния. Он резко вспомнил, что именно означало имя Дин Хао. Моментально он замер. Его будто облили холодной водой. Тан Байшуан почувствовал, будто у него сердце только что чуть не выскочило из груди. «Дин Хао, небеса, тот самый Дин Хао, сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао, Дин Хао из дома небесной сабли и абсолютного меча, Дин Хао, который лично убил Лин Шисюна, Пани Синя и Юичи Цзиня, трех властителей боевых искусств». Глава 511. Бэбити Гэ грабить, 1. Разом все замолчали, будто привлекательный парень в лазурной мантии вмиг превратился в самого страшного демона. Голова Тан Байшуэна опустела, он был в ужасе. Цзи Иннань, державший на плечах сестру, и вместе с тем, казалось, и всю свою жизнь, резко изменил свой взгляд. Его твердые и злые глаза заполонили удивление и тревога. Кто не знал о сумасшедшей сабле, безумном мече? Это было одно из самых влиятельных и величественных имен на всем поле битвы сотни святых. Даже большие и многочисленные фракции относились к нему с тщательным почтением. Кто бы мог подумать, что им попался такой легендарный человек, и репутация его была вполне заслужена. Цзи Иннань прекрасно понимал, что он хоть и считался гением в масштабе нефритовой провинции, и его прозвище, юный святой меча, было довольно известным, по сравнению с гениями поля битвы сотни святых он был не более чем посредственностью. Он был далеко не ровня воинам из поистине гигантских фракций. По итогу битвы у павильона небесного аромата, сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао прославился буквально за ночь, и о нем узнали на всех четырех направлениях. Сам же Цзи Иннань был недостоин даже прохода на пятье неба. Ему оставалось только издалека смотреть на то, как великие мастера заключают договор у алтаря. Тогда он не разглядел, кем из них был Дин Хао. Да что он, даже Тан Байшуан, представитель нынче довольно известной фракции, в свое время был недостоин наблюдать за сражением у павильона небесного нефрита. Когда происходили переговоры у алтаря, он только и смог что заполучить себе место чуть поближе, так что тоже, наверное, не знал, как выглядит Дин Хао. Подумав об этом, Цзи Иннаня вдруг объяли злость и зависть. Какой воин не мечтал возвыситься и стать непобедимым элегантным мастером, который всегда в центре внимания? К сожалению, мало у кого путь боевых искусств был сравним с тем, по которому шел сумасшедший сабли, безумного меча Дин Хао. Многим оставалось только мечтать об этом. Если бы он был так же силен и талантлив, как Дин Хао, Цзи Иннань бы давно вылечил бы инцы, семья Цзи бы не пала, и никакой ублюдок типа Тан Байшуэна не посмел бы на него напасть. Представив все это, Цзи Иннань невольно загрустил. Но было и хорошее. Теперь Тан Байшуан получит, что заслужил. Он не только не узнал Дин Хао, но пару раз даже нахамил ему. Удача явно сегодня его оставила. Дин, великий герой Дин, я. Тан Байшуан меж тем уже немного пришел в себя. Он был до ужаса напуган. Неудивительно, что парень в лазурной мантии выглядел как-то знакомо. Это был сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао. Ему самому таки доводилось таки видеть Дин Хао издалека, однако Тан Байшуан и представить себе не мог, что встретит такого великого человека, а потому сперва не обратил на него внимания. Теперь же оказалось, что он совершил такую ужасную ошибку. Черт, что такой мастер, как Дин Хао, вообще здесь делает? Разве он не должен бы уже пройти куда-то вглубь древней дороги на запад? Воины юного поколения семьи Тан, что стояли вокруг Тан Байшуэна, тоже пришли в ужас. Каждый из них спешно спрятал свое оружие и отошел на сотню метров подальше. Только суицидальный человек посмеет угрожать такому мастеру. Теперь, даже если сам юный мастер Тан Байшуан прикажет им атаковать, воины не посмеют обнаружить свое оружие. Во-первых, разрыв в силе был слишком существенным. В таких условиях Дин Хао мог разделаться с ними, даже не напрягаясь. Ходили слухи, что во время битвы у павильона небесного аромата, Дин Хао в одиночку задавил своей аурой всех воинов демонической расы. Из-за этого многие воины человеческой расы начали считать его главной опорой людей на поле битвы сотни святых и проявлять к нему должное уважение. Если они посмеют напасть на Дин Хао, то уже вскоре их возненавидят все воины человеческой расы. В смерти же Лин Шисюна и остальных, по мнению большинства воинов, виноваты были сами эти предатели. Они сами вошли в сговор с демонами против своей же расы, а потому получили по заслугам. Мяу, ну что, обмочились. А почему раньше так не сделали? Не был бы он Дин Хао, вы наверняка попытались бы прирезать нас обоих. Раздался издевательский голос. Подлетели толстый кот Си Юэ и Мэн Мэн. Маленький дельфин все так же был в форме милой миниатюрной рыбки. Он сидел на спине Си Юэ. Кот же изо всех сил махал своими наполовину заледеневшими белыми крыльями, отряхивая с них лед. Периодически он облизывался своим нежным язычком. Выглядел кот голодным. Его разбойничий взгляд был сосредоточен на Тан Байшуане и остальных. Никто не знал, какие злые мысли витали в его кошачьей голове. Увидев эту парочку, Тан Байшуан и его прислужники побледнели. А небеса, демонический кот тоже здесь. Меньше чем за месяц легенда о белом коте Дин Хао распространилась по всему городу девяти слоев неба. Говорилось, что кот этот был воплощением адского дьявола. Он владел многими божественными способностями и был ужасно жесток и кровожаден. Он домогался до красивых женщин, иногда забирая их себе силой, и ел зверей с людьми живьем. Его коронными фразами были: «Еще раз посмотришь на меня, и я тебя съем», и «Мяу, ха-ха-ха, нас свела сама судьба, друг, а может дашь мне вот эту штуку», и «Мяу, сейчас насмерть загрызу», и «Эй, красотка, я мастера Дин Хао». «Да-да, того самого Дин Хао из дома небесной сабли и абсолютного меча, он мой питомец, так что, красотка, и так далее. Он был поистине удивительным персонажем. Сперва многие мастера человеческой и демонической рас не обращали на него внимания, но вскоре, после того, как живьем проглотил нескольких воинов обеих рас в городе девяти слоев неба, среди которых был и король демонов, больше никто не смел провоцировать этого кровавого монстра. Многие влиятельные фракции включили его в список тех, кого ни при каких условиях нельзя провоцировать. Его боялись даже сильнее, чем сумасшедшую саблю, безумный меч. Грабить. Толстый кот парил и радостно смеялся. Несмотря на то, что сам он замерз и дрожал от холода, почему его речь выходила такой неровной, морда у животного выглядела очень радостной. Поглаживая подбородок своими когтями, он рассмеялся и сказал: «Мистические камни, артефакты, сокровища, все давайте сюда, все ценные травы и божественные материалы, живо, открывайте защитные формации на артефактах хранения, все слухи правдивы, дьявольский кот, ужасный разбойник». Тан Бэйшуан и остальные были готовы расплакаться. Глава 511. Бэбити г грабить, 2. Мяу, мяу, мяу, скажу честно, кто будет непослушным, загрызу насмерть. Толстый кот облизался, показав при этом свои блестящие острые зубки. Что, боитесь? На всем поле битвы сотни святых все знают о том, насколько я, дядя Сиюэ, могу быть жесток. Хи-га-га. Мэн-мэн тоже ему не отставал. Он приподнял свои плавники и сделал злобный взгляд, стараясь выглядеть как можно внушительней, помогая коту в его разбойничьей деятельности. Ха! Юная девушка Цзиинцы не выдержала и рассмеялась. Какие милые котик и рыбка, мы вас серьезно грабим. Сиюэ очень разозлился на смех болезненной девушки, который полностью сломал созданную им вокруг себя ауру. Цзиинэнь поспешно прикрыл своей сестре рот. Он боялся, что если она еще что-то скажет, то провоцирует дьявольского кота. С тех пор, как они вошли в десяти слоев неба, Цзиинцы большую часть времени сидела дома и со внешним миром не контактировала, поэтому она не знала, насколько это, на первый взгляд, милая парочка из кота и рыбки была на деле жестокой и опасной. «Я, мы», Тан Бэйшуан спешно закричал. Посмотрев на Дин Хао, он сказал: «Дин, великий герой Дин, мы вас не узнали, прошу, пожалуйста». Однако Дин Хао вдруг совершенно не обратил на него внимания, будто и вовсе не слышал его мольбы. «Мяу, ты не расслышал, что тебе сказали мастер кот и мастер рыба? А ну быстро вываливай все сокровища, давай, и все по очереди. Я очень злой, мяу, до смерти закусаю, мяу». Пока он говорил, Сиюэ сжал свои зубы, пытаясь казаться как можно более устрашающим. Он уже начинал злиться. Наконец Тан Бэйшуану и остальным ничего не осталось, кроме как честно выложить все свои ценности. Они достали все, что у них было, не упустив ни единой божественной травинки, что собрали на поле боя сотни святых и на древней дороге на запад. Сами они чувствовали, будто из них выкачивают кровь. Они отправились по древней дороге на запад в надежде найти сокровища и разбогатеть. Однако в итоге от них отвернулась удача, и группа Бэйшуана угодила в лапы этой ужасной парочки. Те ободрали их так, что не осталось не только сокровищ, что они подобрали на поле битвы сотни святых, но даже тех, с которыми они сюда пришли. Три упорных месяца работы за один день пошли на смарку. В мгновение ока они превратились из статных богатеев в жалких нищих. При этом кот все еще был недоволен. Потерев свои маленькие острые зубки, он принялся лично обыскивать Тан Бэйшуана и остальных. Только убедившись, что они действительно ничего не попрятали, Сиюэ накинул на себя лисью шубу Тан Бэйшуана, немного подумал и сказал: «Мяу, ха-ха, ну ладно, можете идти, вы себя хорошо вели, разве что бедноваты оказались. Когда в следующий раз раздобудете какие-нибудь ценности, сразу идите ко мне. Думаю, мы связаны самой судьбой, мяу, ха-ха, если бы не кое-какие дела, я бы даже сделал вас своими друзьями». Тан Бэйшуан и остальные с надеждой посмотрели на Дин Хао. Тот легко махнул им рукой. Получив прощение, шайка Тан Бэйшуана спешно поблагодарила его, прокляла себя за то, что у них было только по две ноги, и быстро умчалась вдаль, вскоре исчезнув в снежных далях. Цзиинцы, все еще тихо сидящая на спине своего старшего брата, меж тем испытала шок. Она хоть и была принцессой клана Цзи, но из-за своей болезни Цзиинцы не могла культивировать, а потому с детства мало контактировала с внешним миром. О мире боевых искусств она знала мало, только что ее семья Цзи постепенно увядает, а семья Тан с каждым годом становится все влиятельнее в нефритовой провинции. Тан Байшуан и остальные вели себя как высокомерные деспоты. Никто не смел им перечить. Тем не менее юноша по имени Дин Хао, которому на вид немногим больше лет, чем ей, одним взмахом руки заставил банду Тан Байшуана выдать ему все свои сокровища, после чего прогнал прочь, а тот при этом еще и был благодарен. Кто такой этот Дин Хао? Почему он так силен? Неужели в мире и вправду есть такие люди? Впервые за всю свою жизнь Цзи Инцы заинтересовалась в незнакомом ей мужчине, благодаря великого героя Дин Хао за помощь. Хотя Цзи Инна не знал, почему Дин Хао здесь появился, но он как-никак спас их жизни, а потому его нужно было поблагодарить. Тем не менее юный мастер семьи Цзи все еще был слегка насторожен. Нет проблем, было несложно. Она ранена. Взгляд Дин Хао вновь упал Цзи Инцы. Наследники кольца черной змеи таки появились. В свое время Дин Хао обнаружила под горной грядой ледяного дракона пещеру, полную погибших мастеров человеческой расы. Среди них были и владелец кольца черного дракона. Заполучив кольцо себе, Дин Хао достал из него огромную сумму мистических кристаллов, а также саблю пытливой любви и искусств пытливой любви. Так он стал обязан погибшему мастеру. Теперь же ему попались его наследники. Судя по всему, ситуация у них была не из лучших. Дин Хао оставил Тан Байшуана и его банду в живых потому, что хотел предоставить наследникам кольца черной змеи в будущем самим отомстить за произошедшее. Ну а толстый кот Си Юэ дал им первое, разминачное наказание. «Я с детства больна неизлечимой болезнью, мне совсем недолго осталось». Большие и яркие глаза Цзи Инцы засияли беспомощностью. На ее лице показалась грустная улыбка. Сама не зная почему, она открылась только что встреченному парню в лазурной мантии. Почему-то перед ним она чувствовала себя совершенно безопасно. Дин Хао кивнул. «Я кое-что понимаю в медицине и алхимии. Если разрешите, я мог бы взглянуть на эту болезнь». Цзи Инна удивился, немного помялся и таки подошел к Дин Хао вместе со своей старшей сестрой. Хотя он и не знал, зачем Дин Хао здесь взялся, он не мог упустить ни единой возможности помочь своей младшей сестре. Дин Хао был так юн, а уже по силе был сравним с властителем боевых искусств. Его божественные способности были за гранью понимания, возможно, он и вправду мог чем-то помочь. Кроме того, сумасшедшая сабля, безумный меч славился благородным человеком. Дин Хао точно не навредит его сестре. Дин Хао осторожно протянул руку к кисти девочки, тонкой как высохшее дерево. Через его ладонь в ее тело вошла капля ци небесного огня. Цзи Инцы почувствовал теплый поток по своему телу, где он проносился ужасная боль, будто ее тело грызли муравьи, мигом улетучивалась и сменялась на приятное покалывание. Для Цзи Инцы это было крайне приятное чувство. Девушке показалось, будто она разом вознеслась в небеса. Спустя секунду Дин Хао отпустил руку. Ци Иннэнь крайне нервным голосом спросил: «Великий герой Дин, моя сестра, с ней». Меридианы закаменели, кровь забилась, телосложение холодное. Все это симптомы девяти вен экстремального инь. В обычной ситуации болезнь эта неизлечима, прожить больше 12 лет невозможно, но твоя сестра, я смотрю, получала какие-то сокровища, что смогла дотянуть до сегодняшнего дня? Задумчиво спросил Дин Хао. Цзи Иннэнь обрадовался. Анализ симптомов, выданный Дин Хао, соответствовал тому, что раньше говорили многие известные доктора. Это дало ему новую надежду, так что Цзи Иннэнь спросил: «А ее можно вылечить?» Дин Хао кивнул: «Да, правда?» Одновременно вскрикнули от радости брат и сестра. Они словно услышали голос небес. Глава 512. Совместное путешествие. Дин Хао кивнул и медленно произнес: «Девять вен экстремального инь, многие считают ее неизлечимой болезнью, но на самом деле есть лекарство, которое способно ее излечить. Основной ингредиент – это земной бамбук девяти властителей сердца, к нему добавляется еще 13 разных трав, и варится пилюля девяти ян живого сердца. Приняв ее, болезнь исчезнет». Пока он говорил, надежда в глазах Цзи Иннэня быстро гасла. Цзи Инцы нежным голосом успокоила своего брата, тяжело вздохнула, нормализовала дыхание и с улыбкой произнесла: «Сеньор Дин, мы тоже знаем о земном бамбуке девяти властителей сердца, но это очень ценное и редкое растение. С тех пор, как обнаружилась моя болезнь, наша семья на протяжении 10 лет искала такой бамбук, и остальные 13 божественных трав, которые тоже очень редки, но ничего не вышло. Кроме того, Создать пилюли 9 ян живого сердца способен только алхимик 6 Горанга. Мы просто не в состоянии себе это позволить. Дин Хао услышал в голосе девушки отреченность и решил ее подбодрить. Ничего страшного, исключая сам земной бамбук 9 властителей сердца, все остальные 13 нужных трав есть у меня на руках. Бамбук наверняка получится найти в таинственных руинах, а если у нас будут все нужные материалы, я могу сварить для вас пилюлю 9 ян живого сердца. Что? Цзи Иннань издал удивленный и радостный вскрик. Великий герой Дин, вы разбираетесь в алхимии? Дин Хао слегка улыбнулся и сказал, кое-что в ней понимаю. Обычно Цзи Иннань был спокойным человеком, но сейчас он не мог сдержаться и возбужденно тер ладони. Сумасшедшая сабля, безумный меч был не из тех, кто просто так бросается словами. Раз он сказал, что сможет сварить пилюлю 9 ян живого сердца, значит был уверен в этом на все 100%. Раньше ситуация была совсем безнадежной, и тем не менее Цзи Иннань без колебаний продал остатки наследственного имущества семьи Цзи ради дополнительной квоты на поле битвы сотни святых, доставил сюда свою сестру, и отправился с ней по древней дороге на запад. Все ради того, чтобы найти земной бамбук 9 властителей сердца и спасти ею жизнь. Однако шансов было крайне мало. Если бы у брата и сестры и получилось найти земной бамбук 9 властителей сердца, им все равно пришлось бы потом искать алхимика 6 Горанга. А алхимики встречаются редко, особенно 6-ранговые мастера. К таким даже властители боевых искусств относятся с уважением. Высокомерие могущественным алхимикам не занимать. С чего бы 6-ранговому алхимику помогать им без повода? Цзи Иннань боялся даже думать о том, как решить эту проблему. Им только и оставалось, что мало-помалу идти к своей цели и молиться небесам день и ночь, чтобы все прошло хорошо. Кто бы мог подумать, что в кромешном отчаянии так и забрезжит луч надежды. Хорошо, премного благодарю, великий герой Дин, если вам удастся вылечить мою младшую сестру, я... Цзи Иннань ненадолго замялся, после чего встал на колени и поклялся. Тогда я, Цзи Иннань, обязуюсь навечно стать вашим слугой, великий герой Дин, буду служить вам верой и правдой как послушный конь. Дин Хао взмахнул ладонью. Мощная энергия пронеслась по воздуху и подняла Цзи Иннаня на ноги. «Я не помогаю вам просто так». Дин Хао достал из своего кольца хранения кольцо черной змеи и показал его парень. «Год назад я попал в сложное положение и нашел вот это кольцо. В нем я обнаружил много мистических камней высшего сорта, технику для сабли под названием «Искусство сабли пытливой любви» и длинную саблю «Пытливую любовь». Я думал, что кольцо это было ничейным, и поэтому забрал содержимое себе. Еще я начал культивировать найденную в нем технику сабли. Сегодня я подметил на руке Инцы такое кольцо, и понял, что вы наследники прошлого владельца. Я решил помочь вашей паре из брата и сестры в качестве благодарности за найденные сокровища. Так вот оно что. К Цзи Иннаню и Цзи Инцы пришло осознание. Увидев кольцо черной змеи в руках Дин Хао, они развеяли последние свои страхи. Теперь понятно, почему такой возвышенный и важный человек, как Дин Хао, решил им помочь, и даже согласился сварить для них земной бамбук 9 властителей сердца. Оказывается, причиной всему было это кольцо. «Старший Дин, вы видели нашего деда?» — приятно удивившись, спросила Цзи Инцы. Сама не зная почему, она не хотела обращаться к Дин Хао как к великому герою Дину, как делал ее брат. «Старший Дин» почему-то звучало правильней. Дин Хао кивнула и сказал, «К сожалению, когда я нашел его, он был уже давно мертв. Дедушка пропал уже несколько сотен лет назад, семья уже давно смирилась с тем, что он, наверное, никогда не вернется, и все же были надежды». Брат и сестра разом вздохнули. Цзи Иннань зауважал Дин Хао. Видно, правду говорили, что сумасшедшая сабля, безумный меч был человеком благородным, и всегда платил как за хорошее, так и за плохое. Любой бы другой наверняка умолчал бы об этом деле, и не вернул бы кольцо черной змеи. Как-никак, в нем хранились огромные сокровища. Если бы Дин Хао ничего не сказал, никто бы в жизни не узнал о том, что кольцо черной змеи попало в его руки. Небеса действительно были благосклонны, раз кольцо черной змеи попало в руки такого достойного и прекрасного юноши. Видимо, прежде чем уйти в мир иной, дух их деда благословив кольцо, так что его нашел такой хороший человек, и тем самым спас молодое поколение семьи Цзи. Подумав об этом, Цзи Иннань решил не брать кольцо черной змеи. Он покачал головой и сказал, «Раз кольцо досталось вам, сеньор Дин, значит на то воля небес. Теперь оно ваше». Когда дед еще был живым, Он славился первым мастером сабли нефритовой провинции. К сожалению, сам я оставил саблю и пошел по пути меча. Мне эта техника ни к чему, все равно что бисер перед свиньями, только такой выдающийся человек как вы, сумасшедшая сабля, безумный меч, достоин его. А что насчет мистических камней высшего качества? Говорят, Цзи Иннэнь выдавил из себя улыбку. Семья Цзи нефритовой провинции уже пала, от нас уже ничего не осталось, теперь мы, брат и сестра, обязаны выживать своими собственными силами. Такие сокровища только навлекут на нас беду, возьмите их в качестве благодарности за то, что спасли нас сегодня. Дин Хао немного подумал, после чего вернул кольцо черной змеи себе и сказал: «Хорошо, пока кольцо побудет у меня. В качестве благодарности за искусство пытливой любви я научу тебя искусству меча ранга небес. Если в будущем семья Цзи возродится, сообщите мне, и я верну вам 1000 мистических камней высшего сорта». Цзи Иннэнь без лишних слов согласился и сказал: «Благодарю вас, великий герой Дин». Меж тем мысленно он продолжал вздыхать. Он больше не мог гордиться своим репутацией в нефритовой провинции как юный святой меча, сумасшедшая сабля, безумный меч по сравнению с ним был настоящим драконом среди людей. Он был истинно благородным и честным героем. Темперамент его был легким и невысокомерным. У многих так называемых гениев великих благородных семей никогда в жизни не получится с ним сравниться. «Кстати, у вас правда есть обрывок древней дороги на запад?» Дин Хао вдруг вспомнил слова Тан Байшуэна. «Да, мы нашли один из монументов». К этому времени Цзи Иннэнь уже беспрекословно доверял Дин Хао. Без запинки он достал из своего кольца хранения лазурную табличку. Действительно, обрывок карты. Осмотрев табличку, Дин Хао подтвердил, что это был один из обрывков карты древней дороги на запад. Теперь все 11 карт были в сборе. Другими словами, если экспедиции хватит сил, они действительно могут пройти до конца древней дороги и вступить в таинственные руины. «Где вы его нашли?» – инстинктивно спросил Дин Хао. Цзи Иннэнь начал подробный рассказ. «Мы набрели на нее еще до того, как вступили на поле битвы сотни святых. Сразу было понятно, что материал этой таблички был крайне редким, а надписи на ней – крайне таинственными и трудными для понимания. Заинтересовавшись, мы оставили ее себе, а после того, как вошли на поле битвы, узнали о том, как выглядят обрывки карты. Тогда же мы и начали подозревать, что это был один из них. Они нашли обрывок снаружи поля битвы сотни святых». Дин Хао немного удивился. Оказывается, у каждого из 11 обрывков карты было свое происхождение. Если так подумать, наверное, и остальные влиятельные мастера нашли свои карты не на поле битвы сотни святых. О таинственных руинах знали с самого обнаружения поля битвы сотни святых. Возможно, все это время влиятельные фракции искали обрывки карты. К этому открытию поля битвы большинство обрывков уже, вероятно, были найдены, а потому план привели в действие. За всем этим явно стояли потаенные заговоры. Наконец колесо судьбы завертелось, и спустя многие сотни тысяч лет все 11 обрывков оказались вместе. Будто в том была замешана воля небес. Раз у вас есть обрывок карты, значит, вы достойны пройти в таинственные руины. Можете идти со мной, я помогу вам найти земной бамбук 9 властителей тела, — предложил Дин Хао. — Будем рады, — счастливо ответил Цзи Иннэнь. Путешествуя с таким сильным воином, как Дин Хао, им, по крайней мере, больше не нужно будет беспокоиться о своей безопасности. Теперь они точно пройдут древнюю дорогу до конца. Тогда решено. Дин Хао кивнул и достал из кольца хранения бутыль с зелеными пилюлями. Он передал ее Цзи Иннэнь и сказал: «Это бутылка с пилюлями силы растительной жизни, я лично сделал все пилюли, они помогают восстановить жизненную силу. Хотя 9 вен экстремального и ними не вылечить, они поддержат твою жизненную энергию и уберут боль. Большое спасибо, старший Дин». Цзи Иннэнь радостно взяла бутыль в руки. К этому времени Дин Хао стал в ее глазах всесильным существом. Она беспрекословно верила всем его словам. «Отдаленное место. Мяу». Почему Дин Хао вдруг решил сделаться проводником? Он совсем забыл, как хорошо умеет ориентироваться в пространстве. «Уже вижу, как они будут бродить кругами, а он строит из себя знающего человека», — жаловался толстый кот, пока копался в мешке с краденными богатствами. Затем он посмотрел на Мэнмэна и спросил: «А ты что думаешь, маленькая грязевая рыбка?» «Хи-га-га». Дельфин без промедления вытянул свой плавник в форме среднего пальца. После небольшого перерыва все вновь пустились в дорогу. Хотя тело Цзи Иннэнь было хрупким, Сама она была очень умной. Девушка быстро сориентировался по теням и определила нужное направление, после чего все отправились на запад и вскоре дошли до конца снежного участка древней дороги на запад. Глава 513. Каменный гигант. Шестой этап древней дороги на запад оказался миром из сплошного камня. Камни разного цвета и материала составляли поля, горы, долины, холмы, расщелины, разломы и другие типы ландшафта. В небе сияло одно единственно красное солнце. Его лучи беспощадно жарили землю. Не было ни ветра, ни воды, ни растений. На деле в такой местности мало кто вообще мог выжить. Животных было не видно. Цзи Инна нес на спине сестру и осторожно следовал за Динхао. Динхао, обращая ци небесного льда, создал вокруг себя барьер из нескольких сотен полупрозрачных снежинок. Они танцевали по воздуху, будто ветряные духи, принося приятную прохладу для Цзи Инна и его сестры. В основном Динхао делала это ради Цзи Инцы. Она была болезненная и не культивировала боевые искусства, а потому выжить в здешних условиях для нее было крайне сложно. Честно говоря, Динхао немного уважал эту нежную юную девушку. Девять вен экстремального инь была ужасной болезнью. У больного не только увядала жизненная энергия, но и периодически сильно болели все пять внутренних органов, будто их рубили ножами. Со временем и прогрессом болезни такие приступы случались все чаще, вплоть до 10 раз на дню, и каждый раз больной человек чувствовал, будто ужасная сила разрывает его на куски. Цзи Инцы была всего лишь 15-летней девочкой, не знавшей боевых искусств. Сложно было представить, через какую боль она прошла за все эти годы. День и ночь ее мучили ужасные страдания, сравнимые с болезненной смертью, и тем не менее она вытерпела до сегодняшнего дня. Такой воле могли позавидовать многие взрослые воины. Какая надежда все это время поддерживала эту нежную юную девушку? Динхао был удивлен. Он посмотрел на Цзи Инна, который тихо нес сестру на спине. Он вспомнил о том, как во время атаки Тан Байшуэна, когда, казалось, все было потеряно, этот парень с длинными бровями решительно схватился за свой меч и заявил: «Жили вместе и умрем вместе». Подумав об этом, Динхао невольно вздохнул. Цзи Инцы действительно повезло с братом. Какой бы отчаянной ни была ситуация, ее старший брат никогда ее не бросит. В битве Цзи Инна несколько раз ранили. К счастью, благодаря пилюлям, которые ему дал Динхао, раны эти быстро залечились. Этот неразговорчивый мечник был настоящим воином. Мысленно оценил его Динхао. На шестом этапе древней дороги на запад пространство давило еще сильнее. Причина была в законах этого мира, нарушить их было невозможно. Теперь воины стадии ниже властителя боевых искусств больше не могли летать, только идти по земле. Поэтому группа Динхао передвигалась относительно медленно. К полудню они прошли всего 50 километров. Каменный мир был крайне горячим. Солнце грело землю, из-за чего обжигались ноги. Тем не менее Динхао быстро обнаружил, что здесь царствовал элемент земли, а не огня. Все камни в округе источали густую духовную эссенцию земли. Она была очень чистой, видно, в нее была подмешана сила законов элемента земли. Динхао принялся обращать тело как небо и земля, поглощая витающую в воздухе духовную эссенцию земли и закаляя свое тело вместе с меридианами. На всем протяжении дороги толстый кот Сиюэ пыхтел от злобы. Стоя на плече Динхао, он схватился за его волосы и принялся жаловаться. «Динхао, мальчик, ты почему такой коварный? Когда мы были на четвертом участке древней дороги, ты не создал завесу из снежинок, и мастер-кот чуть не превратился в кота жареного. А теперь ради этой головастой девчонки ты таки удосужился поднапрячься. Тебя больше заботят женщины, чем друзья». «Да», — Динхао беззаботно спросил, — «а мы, значит, друзья? Да чтоб на тебя небеса и молнии упали». Сиюэ громко закричал: «Мяу, мы уже столько работаем вместе, и я тебе, значит, не друг, правда?» — продолжил беззаботным тоном Динхао. «А разве ты не говорил, что я твой питомец, Сиюэ? Ну это, хи-га-га». Дельфин опять свернул свой плавник в средний палец и показа его мастеру коту. Цзи Инцы с улыбкой на лице держалась за спину своего старейшего брата. После того, как она съела пилюлю силы растительной жизни, приступы ужасной, сравнимой со смертью боли, которые так часто ее пытали, наконец прекратились. Их заменило комфортное чувство, будто она оказалась на небесах. Смеясь, Цзи Инцы смотрела на то, как Динхао спорит со своими питомцами. В какой-то книге она прочитала, что мужчины, которые любят животных, люди хорошие. Поскольку Цзи Инцы не могла культивировать, в моменты между приступами боли она в основном читала. Через книги девушка познавала закрытый от нее мир. Это помогало ей на время забыться о боли. Поэтому ее семья собирала самые разнообразные книги. Цзи Инци читала даже сложные и странные техники культивации. Ей были интересны все виды книг. Она была готова прочитать любую. Вступив на поле боя сотни святых, она впервые покинула старый замок семьи Цзи и попала во внешний мир. Он сильно отличался от того, что она вообразила себе из книг. Когда же Цзи Инци встретила парня в лазурной мантии, ей показалось, будто ее жизнь наконец обрела цвет. Он был все равно что сказочным героем, непобедимым и с ярким чарующим характером. Тем не менее, когда Дин Хао начал спорить со своими зверьками, Цзи Инци увидела, что он был далеко не каким-то отдаленным и недостижимым героем, а настоящим живым человеком. Ей очень захотелось узнать, каким на самом деле человеком был Дин Хао. Высокомерный и деспотичным, будто дьявол, Тан Бэйшуан перед ним превратился в послушную овцу. Даже ее гордый брат, Цзи Иннэнь, смотрел на Дин Хао с уважением. Девушку сильно заинтересовало, какую жизнь живет этот парень, которому было немногим больше лет, чем ей самой. Стоило этому интересу появиться, как его было уже не остановить. Он заполонил будто потоп. «Мысленно подготовишь?» Цзи Инци уже было собиралась спросить Дин Хао о чем-то, как вдруг, бум, земля задрожала, словно пришло землетрясение. Цзи Иннэнь моментально остановился. Его разум напрягся будто тетива лука. Он встал в защитную позу. Дин Хао тоже встал на месте. Бум, бум, бум. Земля ритмично затрепетала, словно по ней били как по барабану. Вдали начали раздаваться гигантские шаги. Они подходили к ним все ближе и ближе. «Быстро смотрите, это!» Посмотрев вперед, Цзи Инци объял шок. Дин Хао и Цзи Иннэнь уже увидели приближающуюся сущность. К ним мчался 20-метровый гигант. Он полностью состоял из ярко-красного камня. Формой гигант напомнил человека. В процессе бега с него сыпались камни. С каждым его шагом трепетала земля. На голове его росли два рога, тоже каменных, а посреди лица располагался только один пламенный глаз. «Что это за существо?» – спросил шокированный Цзи Иннэнь. Он никогда не видел, чтобы камни были живыми. Суставы каменного гиганта были объяты огнем, двигался он ловко, его покрывала мощная аура жизни. Он явно не был куклой или боевой марионеткой. Дин Хао тоже немного удивился. «В этом мире живут и такие существа?» За пару мгновений каменный гигант примчался прямо к троице Дин Хао. Без лишних слов он яростно заревел и ударил по ним кулаком. Его 4-метровый пылающий кулак помчался на землю, будто падающий с неба метеор. Разлетелись воздушные волны. Еще до того, как сам кулак столкнулся с землей, вокруг Дин Хао и остальные образовалась глубокая круглая дыра. Сила этого монстра сравнима со стадией властителя боевых искусств. Удивился Цзи Иннэнь, ему стало трудно дышать. Он начал со всей силы обращать свое ци, стараясь защитить младшую сестру и убежать. Но в это время Дин Хао, до того стоявший на месте, вдруг сам поднял кулак. Давление разом исчезло. Маленький кулак размером только в 1/100 кулака каменного монстра выступил вперед. Раздался мощный взрыв, по сторонам распространилась ударная волна. Каменный кулак монстра начал деформироваться и сжиматься, будто мешок песка. Отлетевшие куски камня не падали на землю, а трескались в порошок. Ах! Гигантский каменный демон заревел и отступил назад от силы удара. Цзи Иннэнь в шоке уставился на произошедшее. Он и без того знал, что Дин Хао был крайне силен, но и представить себе не мог, чтобы настолько. Если даже удар его кулака содержал в себе такую ужасную мощь, то что будет, если он начнет сражаться в полную силу? Никто на всем поле битвы сотни святых был ему не ровня. Цзи Инци выпучила глаза. Она впервые увидела битву такого уровня. Читать о чем-то в книгах и видеть это воочию – вещи совершенно разные. Теперь в глазах юной девушки Дин Хао стал равноценен несокрушимому божеству. Он хоть и не был особо рослым и мускулистым, но стоял перед ней будто непробиваемая крепостная стена. Смотря на него, Цзи Инци чувствовала себя защищенной. «Хаэм, можешь восстанавливаться?» Демон заревев. Вдруг Дин Хао к своему удивлению обнаружил, что разрушенная ударом его кулака правая рука каменного демона начала притягивать к себе лежащие вокруг камни. Вскоре они собрались в новую руку. Она была такой же ловкой, как врожденная. Использовав свою божественную способность самовосстановления, каменный демон вновь помчался вперед. «Неплохо», — заинтересовался Дин Хао. Глава 514. Серьезная опасность. Дин Хао не использовал намерения меча или сабли. Он вновь замер на месте и поднял кулак. В его сторону устремился мощный удар, Прорезаясь через пространство, рука каменного гиганта грела и разрывала воздух на части. Стоило каменному монстру вырастить новую руку, как он нанес еще один удар. Разлетелись огни, посыпался камень. Присмотревшись, Дин Хао заметил, что на теле каменного гиганта не было ни вен, ни крови, ни скелета и вообще ничего, кроме самого камня. Гиганту не было больно, когда от него отлетали куски. В районе недавно сломанной руки блекло сияло пламя. Когда гигант заревел, огонь принялся быстро мигать, и некая невидимая сила начала притягивать лежавший на земле камень к его оторванной конечности, заменяя ему уничтоженную руку. Подумав, Дин Хао ударил вперед, но в этот раз он целился в грудь каменному монстру. Мощный удар кулака напрямую раздробил камень толщиной в 5 метров. В районе груди каменного гиганта показалась прозрачная полость диметров в метр. Как и в случае с рукой, ни плоти, ни костей у гиганта не нашлось, только сгусток красного пламени, будто комок крови. В этом сиянии чувствовался отголосок духовной силы. Дин Хао сжал руку и притянул комок к себе. Сгусток кровавого пламени переместился в его руку. В следующую секунду 20-метровым каменный гигант задеревенел. Пламя у его суставов поблекло. Казалось, он и сам постарел на несколько сотен лет. Потерпев поражение, он превратился в угловатую безжизненную статую. Так значит, проблема была в этом сгустке. Так называемый каменный монстр был не более чем вот этим круглым сгустком крови. Он обладал неким духовным сознанием и был, по сути, живым. Существо это было странное, оно контролировало камень и создало из него себе тело. Силен был и сам блестящий сгусток крови. Он продолжал сопротивляться даже под давлением руки Дин Хао, брыкаясь и ревя своим низким голосом. «Мяу, почему он такой дикий даже после того, как его поймали? Смотреть на это не могу». Мастер-кот уже истекал слюной. Найдя себе повод, он вдруг прыгнул и проглотил сгусток крови. «Эй, выглядит вкусно». Си Юэ довольно облизал свою рот, но в следующую же секунду его глаза широко раскрылись, а белая шерсть на теле поднялась дыбом, будто после удара электричеством. Он начал сжиматься туда-сюда и стонать. «Ай, как больно! Невкусно, совсем невкусно, мяу! Совсем невкусно, ой-ой-ой! Как горько, сейчас умру! Самая горькая тварь в моей жизни, больше я эти штуки не ем! Хи-га-га!» Дельфин Мэн-Мэн не мог не порадоваться чужому несчастью. Дин Хао и остальные посмеялись. «Теперь этот обжора будет знать, как есть что попало». Дин Хао и остальные пошли дальше. На пути им встречались еще такие каменные монстры. Однако для Дин Хао они были не проблемой. Он собрал больше 10 красных сгустков. Дин Хао точно не знал, что это было такое, однако он чувствовал, что происхождение они были неестественного. Красные сгустки содержали едва ощутимую силу законов. Это было странно, но, видимо, именно из-за этого они могли контролировать камень. Дин Хао медленно изучал эти штуки. Все, в чем содержалась сила законов, было крайне важным. Дьявольского кота Си Юэ все еще подергивало. Красные сгустки были не только горькими, но и парализовали нервы. Чувствовал себя кот неважно, его непрерывно тошнило и мучила диарея. Мэн Мэну приходилось тащить его на спине. К счастью, в этот раз с Дин Хао шли Цзиинна не Цзиинцы. Девушка была особенно полезна в навигации, иначе бы Дин Хао давно потерялся в однообразном мире из сплошного камня. Хотя на первый взгляд можно было бы использовать здешние горы в качестве ориентиров, на деле они были, за исключением совсем незначительных различий, одинаковыми. Солнце зависло на небе и не двигалось ни на запад, ни на восток, ни в любую другую сторону света. Если бы Дин Хао пришел сюда в одиночку, он бы уже давно начал наворачивать круги. На пути им попадались следы битв. Многие мастера человеческой и демонической рас встречали каменных монстров, но не могли побороть их, и в итоге погибали. По пустоши были разбросаны их высохшие тела. Сердца Цзиинна и Цзиинцы затрепетали. Если бы они не пошли за Дин Хао, то даже получись у них сбежать от Тан Байшуэна, их путешествие все равно бы закончилось при первой же встрече с таким каменным гигантом. Дин Хао легко разделывался с этими монстрами одним ударом, однако у любого другого возникли бы проблемы хотя бы из-за способности каменных гигантов к бесконечному самовосстановлению. Они могли сражаться на истощение. Шестой этап древней дороги на запад оказался в два раза короче предыдущего, примерно 500 километров. На пути троица Дин Хао приходилось разбираться со все новыми каменными гигантами. Им потребовалось 10 дней, чтобы полностью пройти через мир камня и жары. За это время Дин Хао поглотил немало духовую эссенции земли, которая была полезна для закалки тела. Спустя 10 дней Дин Хао впитал массивное количество духовной эссенции Земли. Среди всех пяти элементов Земля лучше всего подходила для тренировки и усиления мышц. Пока что Дин Хао просто вобрал духовную эссенцию Земли в свое тело благодаря божественным способностям, которые обрел после достижения стадии тела как небо и земля. Ему еще предстояло обработать и поглотить всю эту энергию. Пока они шли, Дин Хао исполнил свое обещание и обучил Цзи Инна мечу падения небесной звезды, технике меча небесного ранга. Это искусство входило в сотни тех, что были выгравированы на втором этаже дома небесной сабли и абсолютного меча. По силе оно было где-то в верхней половине всех тамошних приемов. Искусство делилось на 9 стилей, каждый из которых содержал 9 приемов, всего 81. Сила этой техники заключалась в ее переменчивости. При освоении техники сперва наносила один сверкающий удар, словно холодная звезда, а потом остальные 80. Так можно было измотать любого противника. На него будто мгновенно обрушивалось целое звездное небо. Цзи Инна не просто так в нефритовой провинции звали юным святым меча. Он действительно был талантлив в дао меча. С помощью Дин Хао за 10 дней он начал более-менее осваиваться в переменчивой и комплексной натуре меча падения небесной звезды. В конце шестого этапа древней дороги на запад уже сиял пурпурный водоворот к седьмому этапу. Чем ближе троица Дин Хао приближалась к вратам, тем больше им попадалось трупов обеих рас. В воздухе все еще витали признаки битв, и не только против каменных монстров. Дин Хао также обнаружил, что сражались также мастера людей против демонов. Судя по всему, с течением времени противостояние между обеими расами таки переросло в открытый конфликт. Если так и будет продолжаться, то договор, заключенный у Алатыря, скоро будет нарушен. Пока что было только неясно, началась ли уже война между Сун Цуэ, Бай Цуаньшу и остальными мастерами человеческой расы против завоевателя небес, демона-властителя древней расы Серебряной Луны и других демонов. Дин Хао обнаружил еще один странный труп. Из него выдрали сердце с мозгом и высосали жизненную эссенцию. Тело было высохшим, на лице застыло выражение ужаса. Пройдя через пурпурный водоворот, троица вступила на седьмой этап древней дороги на запад. В радиусе 50 километров было замечено множество мастеров, как людей, так и демонов. Планы у них явно недобрые. Школа чистого мира действует особо активно. Они уже захватили гору всего в 10 километрах отсюда. Гора пытливого меча заблокирована по всем четырем сторонам. Могущественные мастера разместили по периметру формации. Скоро они начнут действовать. Ясно выговаривая каждое слово, докладывал Ван Цзю и Фэн. В главном зале секты стояла тишина. Ситуация была очевидной. Им не удалось скрыть происшествие на обратной стороне горы. Многие мастера обеих рас уже прознали о фиолетовом драконьем Ци. Было очевидно, что такое происшествие просто не могло не зацепить их внимание. В руках обычного человека сокровище, к беде. Одних только 5000 метров мистических камней было достаточно, чтобы утопить снежную провинцию в крови. Сейчас возле секты пытливого меча собралось более 20 различных фракций. Они явно пришли сюда не чтобы попить вина и поздравить их со счастливой находкой. В ближайшее время битва неминуема. Даже людские фракции попытаются прибрать такие огромные сокровища себе, что и говорить о демонах. Секта пытливого меча была в ужасной опасности, они стояли на грани уничтожения. У кого-нибудь есть идея, как решить эту проблему? Взгляд Ли Цзяньи облетел присутствующих. Все молчали. Ли Цзяньи кивнул. С удачей граничит опасность, а неудача может обернуться благословением. Секте 7 ранга, как наша, на таких сокровищах действенно не усидеть. Этого было жестокой правдой. Шахта мистических камней появилась на территории секты пытливого меча, и принадлежать она должна им, однако богатство это было, к сожалению, слишком большим. Ни одна секта в снежной провинции не могла устоять перед такими сокровищами. Пытаться оставить его себе было смерти подобно. Так значит, нам придется отдать шахту школе чистого мира и остальным? Из толпы раздался разозленных голос Ченьку. Никто не хотел отдавать найденные сокровища другим фракциям. Начались шумные дискуссии. Тан Фулэй холодно хмыкнул. Его статус как мастера пытливого зала наказаний заставил всех замолчать. Затем Тан Фулэй спокойно заговорил. Для начала нужно сделать две вещи. Первое. Послать за помощью к школе чистого ума и долине небесного звука, а также к городу уничтожения небес и всем остальным фракциям, с которыми у нас хорошие отношения. Попросим их послать своих мастеров в обмен на часть найденных богатств. Это должно временно нормализовать ситуацию. Второе, Пошлите кого-нибудь через преграду, чтобы он доложил о находке дворцу ледяного бога войны. Следя из прошлым случаев, те скорее всего заберут большую часть найденных мистических камней, однако пошлют на защиту своего эксперта. В таком случае ни одна секта Снежной провинции не посмеет и подумать об этих ресурсах. Глава 515. Вздох. Пока все обсуждали вопрос, вдруг раздался резкий звук барабана. В зал вбежал встревоженный ученик. Встав на колени, он закричал: «Докладываю главе секты и мастеру дяде, старейшина школы чистого мира. Лу Сюнфэй хочет встретиться с главой секты». Глаза Ли Цзяня загорелись. Он переглянулся с Тан Фулием, Ци Цаншанем и остальными, после чего поднял руку и сказал: «Путь войдет, слушаясь». Ответственный ученик побежал исполнять приказ. Лу Сюнфэй, сильнейший мастер школы чистого мира, он всегда был характерным человеком. Когда он был главой школы чистого мира, от его рук погибло немало учеников секты Пытливого Меча. Хотя после того, как он оставил пост главы школы, он вел себя достаточно скромно, я сомневаюсь, что его высокомерие и деспотизм просто пропали. «Это плохо», — хмыкнул Ли Цзянь. «Видно, ради мистических кристаллов старый филин таки вышел из гнезда. Сюда ему идти небезопасно, раз уж он посмел прийти, можно и выслушать, что скажет». Подняв голову, Ци Цаншэнь выпил немного своего вина. Он и Лу Сюнфэй принадлежали к одному поколению. Между ними было немало обид, они не раз друг с другом сражались и были поистине смертельными врагами. Услышав о появлении Лу Сюнфэя, Ци Цаншэнь сразу покрылся убийственным намерением. За все эти годы это была первая деловая встреча секты Пытливого Меча и школы чистого мира. Несмотря на то, какой опасная была ситуация, Лу Сюнфэй посмел прийти сюда в одиночку. Храбрости ему было не занимать. Пока они говорили, ответственный ученик вернулся. Вместе с ним шел седой бородатый старик. Походка у него была величественная. На вид ему было почти 80 лет. Перед стариком развивалась его длинная ухоженная борода. Его волосы и брови были чисто белыми, словно серебряные иголки. Несмотря на это, он выглядел на удивление оживленным и физически сильным. Лицо его было красным, он напоминал льва. Окружала старика величественная аура, а на лице не было ни единой морщинки. Глаза его сверкали как молнии, будто он был совсем молодым. Это был Лу Сюнфэй, некогда сильнейший мастер Снежной провинции, бывший глава школы чистого мира. Дед Лу Сянь, даже после того, как он вступил на вражескую территорию, на лице Лу Сюнфэя не было ни капли робости. Он спокойно осмотрел убранство главного зала, а после прошелся взглядом по собравшимся мастерам секты Пытливого Меча. Наконец его глаза застыл на теле Ли Цзяни. Лу Сюнфэй рассмеялся и громовым голосом сказал: «Когда я еще руководил школой чистого мира, у меня была одна мечта. Я хотел однажды зайти в зал главы секты Пытливого Меча, выпить вина и поупражняться с мечом. Сегодня я наконец пришел сюда, ха-ха-ха, видимо, моей старческой мечте суждено сбыться. Какое невежество, у тебя стыда нет. Школа чистого мира больше не первая секта, теперь этот статус принадлежит секте Пытливого Меча. В будущем ученики секты Пытливого Меча еще поупражнятся с мечами в храме цветущих персиков». Храмом цветущих персиков назывался зал главы школы чистого мира. Сумасшедшие слова Лу Сюнфэя вывели мастеров секты Пытливого Меча из себя. Они принялись осуждать его. «Ха-ха-ха, все еще смеете лаять на небо перед лицом тотального уничтожения». Продолжал смеяться Лу Сюнфэй. Его глаза стали осуждающими. Он перестал обращать на мастеров секты Пытливого Меча внимание и сказал: «Вам, гнилье, просто повезло на генеральной ассамблее. Если бы не этот парень Дин Хао, думаете, секта Пытливого Меча смогла бы занять первое место, грубиян?» Раздался яростный крик Тан Фулия, который был самым раздражительным из собравшихся. Его тело покрылось ярким ци. Он начал напоминать пылающее красное солнце. Сосредоточившись на Лу Сюнфэя, он приготовился нанести удар. Тот даже не отреагировал. Его накрытые белыми бровями глаза засияли провокацией. «Хватит, старый пес, всем ясно, что ты не посмеешь ничего делать. Сколько можно нести этот бред?» Ци Цаншэнь медленно поднялся на ноги. Его длинные серые волосы принялись развиваться без ветра. Он внимательно посмотрел на Лу Сюнфэя и сказал: «Перестать болтать, мешок с костями. Хочешь казаться властным, а на деле просто смешишь юное поколение. Ха-ха-ха, старик Ци, я слышал, что ты так разочаровался своим старшим учеником, что перестал участвовать в делах секты Пытливого Меча. Но после появления Дин Хао ты изменился свою позицию и вновь снизошел в мир земной. Жаль, что такой талантливый гений, как Дин Хао, попал в руки твоей секте пытливого меча. Старик Ци, твое время близится, боюсь, твоих старых костей не хватить, чтобы защитить секту пытливого меча от наступающего бедствия. Белые брови Лу Сюньфэя приподнялись, открыв безумные глаза. Мои дела тебя не касаются, забери свою лживую симпатию откуда взял. Усмехнувшись, ответил Ци Цэншэнь. Лу Сюньфэй кивнул, после чего отчетливо произнес следующие слова. Хорошо, посмотрим, как ты дальше сможешь сохранить свою гордость. Скажу прямо, отдайте шахту мистических камней с обратной стороны вашей горы, и возможно ваша секта пытливого меча будет жить. Что, какое высокомерие, ты кем себя возомнил? Зал моментально заполонили невольные крики. Хотя Лу Сюньфэй был когда-то первым мастером снежной провинции, те времена уже давно прошли. Сейчас он просто заигрывал со смертью, высказывая такие требования. Большие слова. Ли Цзянь ударил по столу. До того молчавший глава секты усмехнулся и сказал: «Время вашей школы чистого мира прошло, сейчас моя секта пытливого меча занимает первое место в снежной провинции. Шахту мистических кристаллов даровали нам небеса, ваша школа чистого мира получит ее только костями и кровью. Вы увидите, что меч моей секты достаточно острый, чтобы порезать кучку грабителей и бандитов». Из уст главы секты слова эти приобрели особый шарм. Все присутствующие почувствовали, как у них закипает кровь. Только на лице Лу Сюньфэя показалась презрительная усмешка. «Ха-ха-ха, вы все сборище мертвецов, и еще смейте выеживаться. Скажу честно, я пришел сюда не только от имени школы чистого мира», — рассмеялся Лу Сюньфэй. «Вы не только обязаны передать шахту мистических кристаллов, но и в течение месяца полностью освободить гору пытливого меча. Если сделаете, тогда, поскольку вы тоже люди, секте пытливого меча позволит сохранить немного своего фундамента. Иначе, когда я снова сюда вернусь, вам всем конец». Голос Лу Сюньфэя не успел затихнуть, как вдруг все его тело покрыло внушительная аура. Его темперамент стал мрачным, холодным и жестоким. После взрыва энергии собравшиеся мастера почувствовали удушение.